Да ты достал уже, пес, говорю же, не знаю, как скоро. Думаешь, так легко ему от мозголомки будет оправиться? Я же со всей дури хреначила, чтобы точно подействовало на спящего, тем более, на таком расстоянии. Это уже женский голос, не пес, а волк, хватит издеваться, даже как-то обиделся первый. Да хоть пекинес, мне начхать, ответила девушка. Хватит сраться, уже третий голос, заткнулись оба. Что-то не так, я чувствую, тихий, прием, как обстановка. Мне в спину уперлось что-то твердое и сзади раздался голос. Прием, все нормально, демон, гость у нас тут нарисовался, да не один. Эй, ты, который в кустах заныкался, выходи, иначе кончу твоего дружка прям тут, мля. Приехали. Через пару минут мы заходили в дом, сначала Петр, решивший все же бросить оружие и выйти, следом я, а сзади, все еще упирая какой-то ствол мне в спину, тот самый тихий. В освещенной несколькими мощными фонарями комнате я сначала на секунду ослеп от яркого света, а когда проморгался, то увидел, что в комнате помимо лежащего на полу уже связанного Николая сидят дети. Ну, точнее, не дети, а подростки лет по 16-17. Один из них с рацией в руке. Судя по всему, сзади на прицеле меня держит такой же малолетка. Блин, да это же дети, удивленно сказал Петр, рассмотрев компанию. После этой фразы к нему подскочил один из детей, упитанный парень с волосами до плеч, и с криком «Сам ты ребенок!» двинул моего друга кулаком в живот. Да как двинул? Петра аж подкинуло, и он упал на пол, оставшись там лежать, держась за живот. Я было дернулся в сторону этого качка, но девушка резко издала какой-то звук, от которого в голове будто сверхновая взорвалась, и я потерял ориентацию, опустившись на колено. «Волк, сирена, хватит!» – раздался голос третьего парня, сидевшего в центре этой компании с рацией. Он был хоть ниже и худее других, но от него веяло какой-то непонятной опасностью, будто что-то чуждое скрывалось за ним, непонятное. «Демон, походу зря парились, опасаясь этих. Посмотри, какие они слабые. Наверное, даже 10-го уровня не прокачали. Надо было еще с утра к ним заявиться, дошли бы дальше. Может, ты и прав, волк, хотя у этого, которого сирена огрела, 10-й уровень как раз. ФФ, хрень, а как уровни видит? Кто ж ты такой, северный олень? Тихий, на улице больше никого нет, нет, демон. Пацан остался дома, пацаном позже займемся. Сначала с этими решим вопрос, вынес вердикт их, как понимаю, босс. Можешь сходить на кухню, пожрать чего-нибудь, да и нам захвати. Мимо нас в сторону темнеющего входа в другую комнату прошел странный парень, будто мигающий, вот видимый, а на следующем шаге прозрачный, будто сделан из стекла, на следующем шаге снова видимый. Причем и звука от его шагов тоже не было. Идеальный разведчик и диверсант, неудивительно, что не заметил, как тот подкрался мне за спину. Рассказывайте, какие классы, что умеете, где ништяки храните. Начал задавать вопросы главный. Да пошел ты, сволочь, обойдешься, прохрипел все еще мучающийся от боли Петр. Эх, не доведет его язык до добра, волк, просто сказал демон. Волк не спеша поднялся, подошел к лежащему на полу Петру, присел перед ним на корточки и вытянул в сторону его лица свою руку, будто красуясь. Через секунду рука начала обрастать шерстью, пальцы стали удлиняться за счет вырастающих когтей. Через секунд 10 вместо руки была лапа какого-то зверя. Вот и живой оборотень образовался. Интересно, они с тем мертвым вервольфом какие-то схожие классы имеют или нет? Слушай, дядя, лучше не дерзи, а отвечай на вопросы. Иначе я этой ручкой, тот помахал лапой перед глазами Петра, научу тебя хорошим манерам. Ты меня понял? Он понял, сказал я перед тем, как Петя скажет еще какую-нибудь глупость. Давайте я буду говорить за всех. Ну давай, мы ж не против, пожал плечами волк и вернулся на место. Демон кивнул. Я домовладелец, Петр. Я кивнул в сторону друга, охранитель, тот, который валяется в отключке, грузчик. Грузчик, взоржал волк. Да, грузчик, твердо сказал я, ништяков никаких у нас нет, не успели накопить. Мы созидающие классы и мне непонятно, нахрена мы вам. Судя по всему, вы очень высокого уровня. Вам даже опыт за наши смерти не дадут. Ты ошибаешься. Дадут. Немного, но дадут. Глядишь, и лут какой выпадет, пожал плечами главарь. Да в чем смысл нас убивать? Вам зомбари мало, что ли? Удивился я. В этот момент с кухни вернулся тихий с подносом, на котором лежала порезанная колбаса и хлеб. «О, хавчик!» – обрадовался волк, цапнув нормальной рукой с подноса сразу несколько кусков колбасы, проигнорировав хлеб. «Ну ты и животное!» – хмыкнула сирена. «Ай, заткнись!» – не стал вступать в полемику волк. «Да, зомби нам мало, как ни в чем не бывало», – ответил демон. «Да и не везде с ними можем справиться. Это у вас тут благодать, а откуда мы пришли, там уже опасненько. Вот и решили мигрировать, параллельно прокачиваясь. Вы кто такие вообще, откуда такие уровни?» «Да с Москвы мы, киберспортсмены, основной состав команды Зион. Вам, дядя, вряд ли знакомо даже определение, что это такое. Грубо говоря, в игрушки играли командой через интернет, в соревнованиях участвовали. Вот одними из первых поняли всю необходимость прокачки и начали качаться. Вот так и достигли своих высот. Жаль, наш пятый участник не согласился с тем, что фармить можно и нужно не только зомби, но и людей. Надеюсь, позже с ним встретимся и докажем, что он был неправ». Посидев немного в Москве и вкачав первые уровни, пошли по области путешествовать. Нашли несколько полуживых деревень, теперь уже точно не живых, ну и зомби по пути гасили. Так и доехали до вас. Сначала подумали, что вы какие-то сильные игроки, решили проследить, взять языка, да допросить. Даже джип наш оставили в отдалении отсюда, чтобы не спалиться. Но сейчас понимаю, что зря. Слабенькие вы. Вас кончим, да в следующий поселок поедем. Вроде Сухой Дол называется, может, там кто посильнее есть. Эх, ну прям покаяние антагониста перед финальной битвой. Сейчас всплакну. А если серьезно, походу эти детишки свихнулись на своей силе. Боюсь даже представить, сколько уже людей убили, и сколько еще могут убить. Ну вы и уроды, просто сказал я. Чего ты сказал, мразь? Сказал волк, поднимаясь со стула. Демон, ну правда, хватит уже болтать. Заканчивай балаган, спать хочется. Ладно, согласен, можешь нулить их. Твоя очередь фармиться на лоу-левелах, махнул рукой Главгот. Суки. Прошипел с пола наконец оклемавшийся от удара Петр. Ну а я активировал портальный склад над плечами демона. Самое интересное, что тот как-то почувствовал опасность и метнулся в сторону. И если бы у меня все еще была способность первого уровня, у него бы получилось. Но увы для него, склад двигался как я и захотел, вместе с моим взглядом. И взгляд был быстрее врага. По итогу, демон успел сдвинуться почти на 1.5 метра в сторону, но я успел его настигнуть, начисто срезав верхушку головы в районе глаз, разрезав в том числе и мозг. Следом лишил головы уже начавшую открывать рот сирену. Третьей жертвой стал волк, располовиненный в районе груди. И последний, уже полностью невидимый тихий. Странно это, когда из ниоткуда хлыщет кровь. Кинув взгляд на демона, я заметил, что даже с половиной головы и мозга он был еще жив и пытался ползти. Да что за хрень то? Сдохни, сволочь. Я начал шинковать его, как капусту, слой за слоем, параллельно полу, и успокоился лишь после того, как превратил его чуть ли не в фарш. Кстати, что там остальные? Сирена была мертва, уставившись открытыми глазами в потолок. С отрезанной головой вообще сложно выжить. Тихий вроде тоже мертв, заодно и видимым стал. А вот оборотень был еще жив. Я его, как оказывается, не до конца располовинил. Только грудную клетку и внутренности, а до позвоночного столба не дотянулся. И эти недорезанные половины в данный момент срастались, несмотря на то, что волк был без сознания. Монстры, реальные монстры. Повторил проделанное с демоном. На всякий случай, сирену и тихого также решил не жалеть. В итоге в комнате стало весьма неуютно от обилия крови и мяса. Не сумев сдержаться, я опорожнил желудок, хотя не видел тут ничего постыдного. Петр, подняв взгляд, тут же последовал моему примеру. Проблевавшись, я приступил к мародерке, как бы мне не хотелось этого избежать. Даже не удивившись, нашел в куче останков демона фиолетовую коробку. В сирене также. А вот тихий и волк подкачали. Только синие были. Жаль, не повезло. Позади меня, увидев, как я ковыряюсь черенком найденной швабры фарша из подростков, в очередной раз блевал Петр. Чё-то он слабенький какой-то, или я просто привык. Внезапно, на промелькнувшем пальце тихого я заметил кольцо. Точно, надо ведь не только коробки искать, но и нательный лут проверять. Жаль, одежду все покрошил, но бижутерия ведь осталась. По итогу, приступил к более тщательному осмотру бывших подростков. По итогу, набрал аж 5 колец, 3 разные сережки и какой-то чудом уцелевший амулет. Со свойствами позже будем разбираться. Петр к тому момент просто отвернулся к стене и сидел, даже несмотря в мою сторону, пытаясь сдержать хоть что-то из ужина в себе. «Петь, я закончил. Пошли дом осмотрим, может еще что-то интересное найдем. Да домой пора, устал я что-то. Парни, какого хрена, где мы находимся?» Раздался слабый голос очнувшегося Коляна. «И почему я весь в каком-то фарше? Вы тут свинью взорвали, что ли?» Со стороны Петра снова послышался звук очищающегося желудка. Глава 18. «Так, подытожим, что мы нашли, полутав дом, не считая бижутерии и коробок с лутом. 1. Ключи с брелоком сигнализации от какого-то автомобиля марки Toyota, видимо, того самого упомянутого джипа. Надо будет поискать, где они его спрятали. 2. Рации с гарнитурами. 4 штуки, вместе с зарядным устройством. 3. Пистолет Тихого, ТТ с запасным магазином и 2 коробками патронов. 4. 2 рюкзака, наполненные хорошо знакомым сухпаем. 5. Небольшой пакетик с различным золотом и чемодан из-под ноутбука, наполненный разной наличной валютой. Детишки, видимо, были не против пограбить. Хотя, чему удивляться, раз им убить как воды испить. Больше ничего такого уж интересного не нашли. Даже артефактов, что странно, не повезло с обретением, ну не знаю. Чужая душа потемки. Кстати, а вот по уровням все было интересней. Нанесено урона. Человек 18 уровня убит. Получено опыта 1653. Нанесено урона. Человек 16 уровня убит. Получено опыта 735. Нанесено урона. Человек 22 уровня убит. Получено опыта 8368. Нанесено урона. Человек 14 уровня убит. Получено опыта 327. Судя по логам, сирена была 18-го, тихий 16-го, демон аж 22-го, а волк 14-го уровня. Неплохая компашка подобралась. Всего получил 11082 единиц опыта, сразу поднявшие меня на 11-й уровень, и почти хватило до 12-го. 7583, 7680 опыта. Отлично. Подниму лучше интеллект. Не дает мне покоя фраза, что стану лучше понимать систему при его прокачке. Под конец мы все же утолили тягу Петра к поджиганию и сожгли трупы подростков прямо в доме. Слили бензин из стоявшего тут же в гараже чудо-отечественного автопрома, облили все в комнате и подожгли. Ну а куда это все девать? Не собирать же остатки и нести с собой. Домой вернулись уже когда совсем расцвело. Грязные, окровавленные, Николай, но относительно довольные, я и Петр. На вопрос, что за клетку я тут построил, просто махнул рукой и сказал, что позже сами увидит. После возвращения быстро наносили воды для уже сходившего с ума Коляна, после чего тот нырнул в бочку и долго из нее не вылезал, натирая себя мочалкой, не обращая внимания на очень холодную воду. Мы пару раз еще обновляли ее, выливая окровавленную на землю, удобряя травку. Надо будет прибраться, а то вонять же будет. Но потом, все потом. А теперь спать, хоть пару часов. Даже открытие лута перенесли на момент, когда проснемся. Быстро разбрелись по постелям и нырнули в царство Морфея. Я проснулся около полудня. Снова последний. Эх, а нам же еще ехать в сухой дол. Но сначала откроем добытый ночью лут. Начали с бижутерии. 2 кольца добавляли силу плюс 1, 1 мудрость плюс 2, 1 на ловкость плюс 1, а последнее оказалось просто кольцом, без прибавления характеристик. Силу передали Коле, мудрость я взял себе, ловкость отдали Петру. Одна из сережек была, что называется, унисекс и давала также 2 единицы мудрости. Ее решили отдать Мишке, предварительно проколов ему ухо имеющейся у меня в швейных принадлежностях цыганской иглой. Парень даже не поморщился, а вот с другими вышло не так легко. Они были женскими, снятыми с сирены, обе давали по плюс 1 к силе. Но Коля категорически отказался носить такое, обозвав нас нехорошими словами. Да, если честно, мы с Петром тоже не были приверженцами модных взглядов и не особо тянулись цеплять женскую побрякушку. В итоге решили оставить это кому-нибудь либо в подарок, либо на обмен. Амулет давал плюс 5% к мудрости. А так как и кулон, и амулет одновременно носить нельзя, то его получил Мишка. Так, теперь вкусное. Синяя коробка, кожаные наручи, плюс 5 к ловкости. Их пусть Петр забирает. Будет ловким и умелым. Ну и на меткость ловкость влияет, как понимаю. Во второй синей коробке лежал одноразовый свиток лечения, обещающий мгновенное восстановление всей жизни иманы. Типа свиток последнего шанса, Понятно. Жаль, что один и одноразовый. Немного постояв и погипнотизировав оставшиеся две фиолетовые коробки, я открыл первую. Свиток. Свиток смены владельца артефакта. Одноразовый. Позволяет сменить владельца артефакта. Для использования необходимо на артефакт положить свиток и сверху свитка новый владелец должен положить руку. Прочитал я вслух свойства свитка. О, Петь, дай посмотреть твой автомат. Протянул я в шутку руку в сторону Петра. Вова, иди нахрен. Петя не понял прикола и шагнул назад, убирая свой артефакт за спину. Да на секунду всего. Я уже сказал, иди нахрен. Ну, а ты, Коля, покажешь чемодан, зашибу. Бугай был неоригинален в своих угрозах. Злые вы, обиделся я. Шуток не понимаете. Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие, сказал Петр, но ближе все равно не подошел. Ладно, второй эпик. Посох боевого мага. Мудрость плюс 20%. При нахождении в руках увеличивает силу боевых заклинаний мага на 30%. Ограничение. Класс мага. Ну охрененно теперь. Да я до сих пор в принципе ни одного боевого мага не видел. Ну так себе. Петр тоже не особо был рад данной вещи. Да ладно вам. В хозяйстве пригодится. Пусть лежит, есть не просит. Может, кто хочет артефакт себе какой замутить с помощью свитка. Вон у нас даже в доме две проекции валяются. Но битый тесак, к которым все уже привыкли и даже не обращали внимания, никого не впечатлили. Да и валяющиеся на улице огнестрелы тоже. Сообща решили приберечь эпики до лучших времен. Посох или продадим, или своим кому задарим, если маг в команде появится. А свиток, ну вдруг что эпичное будет. Но сначала нужно найти место для хранения, а лучше создать кокон. Вход, режим строительства. В подполе сделал из остатков бетона и металла футляр для хранения, 2 метра длиной на 30 сантиметров шириной и на 30 сантиметров глубиной. В нем проделал выемку для посоха и место для свитка, далее в свободном режиме поместил туда эпики, сверху выемки нанес еще слой бетона, все это спаял вместе. По итогу получился будто обычный железобетонный столб, разве что немного меньшего размера. Хрен кто доберется до наших сокровищ. Ну и для полного счастья, утопил все это на полметра в пол подпола. Да, я параноик. Кокон. Выход. Ну вроде все. Несмотря ни на что решили все же съездить в поселок. Хотя бы разведать обстановку, да стеклотару собрать с пункта приема. В этот раз поехали втроем, оставив на хозяйстве только Михаила. Ничего, справится. Погрузившись в УАЗик и дав наставление нашему разведчику обнаружить заныканный джип, мы выехали в поселок. На японском автопроме ехать было бы, конечно, намного комфортней, а то отечественная подвеска не способствует удовольствию от езды, несмотря на хорошую дорогу. Добрались за полчаса, подъехали к знакомому блокпосту. Навстречу вышел чоповец, правда, не один из прошлых, видимо, была пересменка. «Мы к Петру Алексеевичу», — сказал я в открытое окно. Тот подошел, посмотрел в наши лица, заглянул, есть ли кто сзади и кивнул, разрешая проехать. Неразговорчивый малый. Дальше спокойно добрались до поселковой администрации. На лавочке около нее сидел глава, смоля сигаретку. Неужели курить выходит на улицу? Надо же, уважаю таких, кто даже в собственном кабинете предпочитает не курить. Мы подъехали поближе, вышли, подали главе руки. Петр, привет. Прости, но пришлось задержаться. Не смогли с утра приехать, поприветствовал я, пожимая крепкую кисть. Знакомься, это Николай, наш главный по ресурсам, точнее, по их добыче и переносу. Петр, повторно представился глава и пожал грузчику руку. Ничего страшного, Вов. Правда, я набранных людей по домам разогнал. Не знал, когда приедете и приедете ли вообще. Не хотел их целый день без дела удерживать, сам понимаешь. Но если надо, давай соберем, это недолго. Да не, если на завод сегодня и поедем, то ненадолго. Так, обстановку разведать. Вдруг там полно мертвецов, твоих людей еще подставим. А, ну так-то да, задумался глава. Слушай, Петь, у меня к тебе еще дело есть. У тебя тут, насколько помню, имеется пункт приема стеклотары, перешел я к делу. Да, есть такой. А что, отдай его нам. Нахрена вам бутылки? Мне не бутылки нужны, а стекло, из которых оно сделано. Отдашь? Да в принципе можно. Мне столько стекла, в принципе, не нужно. Заодно и помещение мне освободите. Придумаю, куда использовать. Даже так, и что вы готовы дать за то, уважаемый, чтобы мы, честные труженики, освободили для вас данное прекрасное здание, для которого вы, как мудрый правитель, безусловно найдете более приемлемое применение, чем быть кладбищем бутылок. Вот ты жук, рассмеялся глава, хотя, наверное, стекло и мне самому понадобится. Вдруг мозаику из него делать решусь, витражи всякие. Тише, тише, нормально же общались. Ладно, чисто из своей доброты душевной, презентую тебе генератор за бутылки. Но это не только за стекло, а еще и в счет еще какой-нибудь небольшой помощи в будущем. Идет, смотря какая помощь, хмыкнул глава. Но хорошо, идет. Твоим генераторам не можем нарадоваться. Работают как часы. А какой-нибудь помощнее нельзя организовать, чтобы весь поселок обеспечить? Не, пока нельзя. Потом, быть может, но точно не сейчас. Ну не хотел я просто так такой бонус отдавать. Жадность. Да даже если и без жадности, он, наверное, там будет негуманно стоить по ресурсам. И как его сюда перевозить? Не, не хочу думать. Жаль, жаль. Ну ладно, давай тот, что есть. Доезжайте, грабьте народное добро. Благодарю. Вот тебе два. Один за будущих помощников на бетонном заводе. Второй за стеклотару и помощь в дальнейшем. Договорились. Спасибо. Где приемка, знаешь? Или дать проводника? Спросил глава. Я знаю, вклинился мой Петр. Ну и отлично. Значит, я пошел. Глава кивнул и пошел в здание администрации, прижимая к груди генераторы. Ну а мы загрузились в наш транспорт и поехали освобождать помещение от бутылок. Ехать оказалось недалеко, минут 7 всего. Хотя поселок и так небольшой, тут до любого места недалеко. 5000 населения всего, включая и многоэтажные дома, и частный сектор. Мы припарковались у небольшого здания, с примыкающим к нему участком с глухим высоким забором, и подошли ко входу, над которым красовалась надпись «Пункт приема стеклотары». Но вот на двери висел замок. «И что будем делать? Ключ искать?» – спросил Петя. «Да нахрена? Нам глава дал разрешение. Так что считаем, что можем заходить. Коля, поможешь?» – спросил я. «Что именно?» – спросил Бугай. «Ну замок иди вырви. Или сломай. Ну хотя бы ломик нужен. Чего я, голыми руками буду что ли?» «Да. Что да?» – никак не мог понять большой друг. «Ну Коля, я-я-я». Протянул я, ты же сам по себе здоровый бугай, а еще и качаешься в силу в основном. Как думаешь, может, пора отринуть старые убеждения и принять новые? Короче, ломай замок. Наш друг пожал плечами, взялся руками за дужку замка, потянул друг от друга и, не напрягаясь, выломал. Похоже, он сам охренел от своей силы, с задумчивостью начав рассматривать разогнувшуюся дужку. Понял, друг мой, пора начинать понимать и принимать, что теперь мы все другие, так что рассчитывай силу в случае чего. Ты сейчас ударом кулака сможешь спокойно убить человека, и не человека тоже, да и вообще, все делай аккуратней. Заметил, как глава поморщился, когда ты ему руку жал, хотя он тоже не маленький размером. А я заметил, все, пошли работать. Я обошел все еще стоявшего на пути парня и зашел в здание, предварительно открыв дверь. Внутри в полумраке было весьма аскетично. Стол, стул, тумбочкой куча ящиков с бутылками. Ну что, господа, начнем. Коля собирает бутылки, как бы обидно это ни звучало, я к нему их подношу, а Петр нас охраняет. Да нахрена тут охранять, мирный же поселок, удивился охранитель. Давай тоже помогать буду. Петя, вздохнул я, тебе за сбор какой-нибудь опыт идет? Нет. Ну вот, тебе идет за охрану, вот и охраняй. Заодно учись этому, а то играем как дети. Хватаемся за все подряд. Только не за то, на что класс рассчитан. Мне тоже сейчас за сбор никакого опыта не будет. Но мне тут в принципе нечего делать, земля моя далеко. Так что буду хоть чем-то помогать. Все, хватит спорить, работаем. После этого начали все же мародерить. Впервые увидел способности Коли. Он просто брал поднесенный мной ящик в руку, смотрел на него, и тот за секунду уменьшался раз в 10, становясь каким-то игрушечным. А дальше помещал его в чемодан, где он еще неизвестно во сколько раз уменьшался. Магия. Через полчаса с помещением было покончено. Идеально чисто. Даже стол со стулом и тумбочкой забрали. Просто из вредности. Вышли в закрытый двор данной приемки. Мать моя женщина. Тут было раз в 10 больше ящиков, чем в помещении. Да и без ящиков стояли батареи бутылок. Работай вы, Коль, места-то хватит в артефакте, забеспокоился я. Да должно, ответил тот, но как-то неуверенно. Ладно, будем посмотреть. Часа через 3, когда уже почти закончили, к нам во двор вышел Петр. Вов, там посетитель. Кто? Нахрена? Удивился я. Да синяк один местный. Бутылки сдавать пришел. Увидел, что открыто. Вот и заскочил со своей тарой. Да сказал бы, что пункт приема в процессе переезда и все. Ладно, пошли. Коля, мы отойдем ненадолго, предупредил я друга, который и не собирался останавливаться в сборе стекла. Около входа стоял мужичок лет 50 с пластиковым пакетом, сквозь который проглядывали бутылки. Здравствуйте. К сожалению, приемка больше не работает, сообщил я грустную новость человеку. Как не работает? Ну ё-моё, и куда нам теперь все это девать? Тот потряс пакетом. А что, много тары есть на сдачу? Заинтересовался я. Ой, да полно, махнул рукой мужичок, развернулся и собрался удалиться. Стой, слушай, подработать не хочешь? Пришла мне в голову идея. А что нужно? В принципе, можно, снова повернулся ко мне поставщик стеклотары. Ну, пособирать для нас у населения бутылки. Потом мы приедем, заберем что будет. Чем больше наберешь, тем больше мы заплатим. Примем у тебя их за двойную цену. Согласен, только мне аванс бы. Люди же просто так не отдадут, поймут, что интерес есть и денег затребуют. Да без проблем, я достал из кармана пачку купюр, на всякий случай таскаемую с собой, и отсчитал ему несколько тысячных бумажек. Столько хватит? Ага, должно, только не пропи. Вернемся, проверю. Если окажется, что вместо скупки бутылок ты покупал на эти деньги бухло, пеняй на себя. Что я, совсем дурак, что ли? Обиделся мужик. Меня, кстати, Иваном зовут. Вон мой дом с синей крышей виднеется. Я бутылки буду скупать и у себя составлять. Как готовы будете, приезжайте, заберете. Думаю, дня за три справлюсь. Хорошо, договорились. Мы пожали руки и разошлись. К моменту окончания нашего разговора, Коля уже вышел из пункта приемки. Вов, я 8-й уровень вкачал, похвастался тот, у меня теперь активная способность появилась. Рывок называется. Быстро перемещаюсь до цели и толкаю ее всем своим весом. За счет ускорения и моей массы удар получается, закачаешься. Класс, надо бы тебе щит сообразить потяжелее. Тараном нашим будешь. Все, сбор окончен и теперь можно ехать на завод, только надо будет заскочить еще раз к главе. Коля прикрыл дверь, просунул внутрь петель, на которых раньше висел замок, искривленную дужку от этого самого замка и, немного поднапрягшись, завязал ее руками чуть ли не в узел. Молодец, учится силой пользоваться. Минут через 10 мы уже заходили в кабинет главы. Спасибо, Петр, мы закончили. Вот как, прям все вывезли, в УАЗик ведь ни хрена не влезет. Я думал, вы месяц будете вывозить. У нас свои секреты перевозки, улыбнулся я. Слушай, мы сейчас на завод, а оттуда сразу домой, чтобы не задерживаться, а то уже до вечера недолго. Можешь завтра своих работников часов в 9 утра доставить на завод? Да, думаю, смогу. Благодарю. Ну, мы погнали дальше. Давайте, удачи. Мы пожали руки и поехали на завод. До завода было всего километров 5, поэтому уже через 15 минут мы въезжали на территорию. А не такой уж он и маленький, оказывается. Вокруг громоздились кучи щебня, песка, под пленкой лежали мешки с цементом. Но не это было самым интересным. На верхушке одного силосного хранилища цемента стояли люди и махали нам руками. 5 человек вроде. А сидели они там и не спускались, потому что под этой башней стояли штук 10 зомбаков. Точнее, уже не стояли, а двигались к нам, услышав сначала шум автомобиля, а потом и увидев нас. Видимо, местные работники. Ну что ж, надо зачищать. Петь, Коль, видите проблему? Я махнул рукой в сторону башни. Какую именно? Проблему наверху, махающую руками или внизу, которая направляется к нам, пошутил Петя. Ой, да ладно, шутить изволите, удивился я. Сначала проблему снизу. Давайте сделаем так. Основная убойная сила, это Петр. Ты уничтожаешь их удаленно. Если не справляешься, вблизи подключается Коля со своим колуном. Ну а ты меняешь автомат на мой топор и тоже их рубишь. Я пробую не вмешиваться. Кстати, Коль, пока свой рывок не используй. Опасно, вдруг поцарапают в процессе. Щит сообразим, и будет тебе счастье. Понял, сказал Коля. Ну все, за дело, господа, хлопнул я в ладоши и пошла жара. Как ни странно, разобрались с зомби довольно просто. Петр стрелял метко, одиночными, сумев одним магазином утихомирить 8 трупов, а Коля оставшихся 2 приголубил. Уровни были максимум 3, поэтому ничего интересного не выпало, кроме 2 белых коробок. Пойдемте знакомиться со второй проблемой, махнул я рукой в сторону хранилища. Петь, магазин смени на полный. Вдруг там неадекваты, да и зомби еще могут быть. Ты точно параноик. На выстрелы уже все бы сбежались, покачал головой охранитель, но все же стал перезаряжаться. Подошли к силосу, остановились внизу. К этому моменту люди уже спускались. Через пару минут все пятеро стояли перед нами. Пара пожилых людей, лет под 60, пара лет 40 и девушка-подросток, годов 15. Подросток была похожа на более молодую пару. Мужчина был похож на более пожилую пару. Не нужно быть Шерлок Холмсом, чтобы понять, что это муж с женой, их дочка и бабушка с дедушкой. «Ну здравствуйте, господа», устало поприветствовал я их. «Добрый день», взял слово более молодой мужчина. «Спасибо за спасение». «Да ни за что. Вы кто и как тут оказались?» «Мы из Дровянки, деревни километрах в 15 отсюда. Я Анатолий, моя жена Татьяна, дочь Катя и мои родители, Семен Витальевич и Юлия Алексеевна, шли в Сухой Дол. Мы, видимо, последние выжившие из нашей деревни. Там зомби всех пожрали. Вот, большую часть пути уже проделали. Зашли сюда, думали что-нибудь перекусить найдем у местных рабочих. Из деревни ведь убегали с пустыми руками. Но тут были только мертвецы. И все, что успели, это забраться на эту бандуру. Вторые сутки уже там сидели. Бедолаги. Есть хотите? Коль, открой выпавшие коробки, вдруг там сухпай будут. Повезло. В обоих были запасы продуктов, поэтому наши подопечные сели есть тут же на земле, жадно поглощая пищу. Мы отошли, чтобы не смущать их, и начали осматривать теперь уже наше добро. А тут ничего так, много интересного. Помимо необходимого для производства бетономатериала, здесь можно было получить много железа, если разобрать все металлоконструкции. Хотя, почему если? Конечно, разобрать. Минут через 10 спешная трапеза была закончена. Какие дальнейшие планы? Спросил я новых знакомых. До Сухого Дола пойдем, попробуем договориться о жилье там. Понятно, до него всего километров 5, за час дойдете. Только осторожней, вам очень повезло, что без проблем сумели сюда добраться. А нас не подкинете, у вас же автомобиль есть. Нет, прошу прощения, мы сейчас домой вернемся, устали за сегодня. Уже вечер почти, завтра сможем, если хотите. И что нам делать, тут оставаться на ночь, снова на вышку лезть, взгрустнул Толя. Почему? Можете воспользоваться нашим гостеприимством, только, к сожалению, не сможете в нашем доме переночевать. Но у нас в деревне полно пустующих. А не опасно? Не, зомби перебиты, есть разведка, кто контролирует безопасность, а также, если что, выдадим огнестрельное оружие для защиты. Пользоваться умеете? Да, в армии служил когда-то. Думаю, вспомню быстро. Ну и отлично. Так что выбираете? Пожалуй, мы с вами. Грузиться в машину? Нет, мы воспользуемся другой метод доставки, улыбнулся я загадочно. Я отойду ненадолго. Скоро все увидите. Петь, Коль, я домой метнусь. Через час вернусь. После этого я подошел к куче цемента, оглянулся, запоминая место, и создал портал. Отправной точкой выбрал место в построенной ранее мной клетке. Передо мной появился непроходный с этой стороны фиолетовый портал. Отлично. Теперь способность дом, милый дом. Место назначения, клетка. Хлоп. И я на месте. Теперь ждать откат портала. Вылез, сходил прогулялся по площадке, пообщался с Мишей, который все же смог найти джип в лесу неподалеку. Ну вот, можно возвращаться. Зашел в клетку, выбрал начальную точку около первого портала. Конечную, вот рядом со мной, в клетке. Вуаля, получилось. Теперь рядом светились два портала, фиолетовый и зеленый. Красиво, черт побери. Зашел в зеленый, очутился на заводе. Огляделся, увидел мирно беседующих людей. Подошел. Ну что, товарищи, готовы? Порталы построены. Я первый, далее по одному со мной. Не спешите, все успеете. А это не опасно? Спросила Татьяна. Нет, я-то жив, ответил я. Коль, Петь, вы последние заходите. Прикрывайте, на всякий случай. Машина пусть здесь остается. Завтра заберем. Хорошо. Я прошел в портал и стал ждать гостей. Секунд 10 никого не было. Потом появился Анатолий. Выходи наружу, иди сюда, позвал я. Следом вышла девочка, потом ее мама, а далее бабушка, дедушка и два моих товарища. Все, добрались. Я запер клетку и пошел к дому, за мной двинулись остальные. В этот момент из дома вышел Миша, чтобы поприветствовать гостей. Да так и замер, уставившись расширившимися глазами на девочку-подростка. Ну, нет, ну, не надо. только не влюбленность с первого взгляда. Чертов пубертат. Глава 19. Эх, Мишка, Мишка. Я ускорил шаг и, проходя мимо него, шикнул: «Ромео, соберись, полишься». Тот последовал совету, даже тряхнул головой, будто прогоняя наваждение, и пошел знакомиться с гостями. Но было уже поздно. Анатолий заметил этот взгляд и теперь недобро поглядывал на подростка. «Ха, ну а что ты хотел? Привыкай, папаша. Ну что, господа, пойдемте, домик себе выберите, а то скоро стемнеет», — сказал я через минуту, когда знакомство было закончено. Мы направились к ближайшим виднеющимся домам. Впереди Петр с автоматом, потом мы большой компанией, замыкал шествие Коля, прикрывая нас. Да и, в принципе, я был уверен, что по округе шастали Мишкины разведчики. Поэтому, нам точно здесь ничего не грозило. «Что за пацан?» – тихо спросил меня Анатолий. «Товарищ наш, весьма полезный, он мне не нравится», – серьезно сказал отец. «И чего?» – ухмыльнулся я. «Предлагаешь выгнать его?» «Да нет», – смутился Толя. «Просто констатирую факт. Да забей, тебе вообще вряд ли кто понравится, кто хоть мельком посмотрит на твою дочь. Так что пусть подростки сами разберутся». В этот момент я оглянулся, решив посмотреть на чуть отставших детей. А там происходило весьма занятное событие. Миша с загадочным видом сунул руку себе за пазуху, что-то спрятал в ладошке и поднес к лицу девочки. «Миша, твою ж дивизию, не вздумай». Увы, Мишка вздумал. Ладошка раскрылась. На ней сидел мышонок. Котя на секунду замерла, затем округу потряс громкий визг, и девушка буквально за мгновение отпрыгнула от своего ухажера, припустив в сторону отца. «Ну, Мишка, ну, дает. Вот и все, а ты переживал», — улыбнулся я, стараясь не заржать. Сердце юноши разбито, пассия не оценила души прекрасные порывы. «Да уж», — хмыкнул Толя. Дальше мы шли молча. Первый дом, состоящий из двух комнат, людям не понравился, он был слишком запущенный. Второй тоже, а вот третий удовлетворил полностью. Три комнаты, полное наличие всей необходимой мебели. «Живи, не хочу. Еще и огород большой. Надо будет с утра предложить, может, решаться с нами остаться, а не в сухой дол ехать». Свою идею насчет увеличения числа жителей я не оставил. Передав оружие и попрощавшись, мы пошли к себе домой, оставив вынужденных поселенцев обживаться. «Да уж, Михаил, ну ты настоящий Дон Жуан», — засмеялся я, когда мы подальше отошли от дома гостей. «Ну а я-то что?» — грустно ответил подросток. «Откуда я знал, что она мышек не любит? Они же такие милые». «Ага, милые. Ты бы ей еще крысу предложил посмотреть. Дядь Вов, а вы можете мне котенка или щенка принести? Я бы ей подарил». «Думаю, можно. Но, как мне кажется, родители не сильно будут рады такому подарку. Давай сначала пусть они устроятся, а там посмотрим. Я спрошу ее отца, кого лучше подарить. Так устроит?» «Да, спасибо. Кстати, а тут в деревне живность осталась, или зомбари всех пережрали? Я за все время только одного пса встречал, и то мутировавшего. Да бегают еще мелкие живые. Вот и около нашего дома в кустах иногда появляется какая-то маленькая визгливая дворняжка. А чего не приручишь ее? А зачем? Какой из нее охранник-то? Охранник, может, и плохой, а сторож хороший. Улавливаешь разницу? Если честно, не очень. Охранник может дать врыло, а сторож позвать хозяина, чтобы тот дал врыло. А-а-а, понял. Та мелкая псинка будет не защищать нас, а предупреждать об опасности. Именно. Так что приручи. Вдруг твои мыши дадут сбой, а так мы лай услышим. И ничего они не дадут сбой, — обиженно пробурчал Мишка. Но я понял, приручу. Отлично. Кстати, давай за артефактом твоим зайдем. Ты же нашел его? Ага, в траве так и валяется. Давайте. Мы отклонились от ранее намеченного маршрута, и через минут 20 я читал описание Мишкиного орудия первого убийства. Артефакт. Материал. Дерево. Может быть использовано в качестве ингредиента для создания вещей. Интересная штука. Правда, непонятно пока, какой от нее толк чисто для хозяина, если он сам не умеет с деревом работать. «Миш, а ты случайно в резьбе по дереву талантами не обладаешь?» «Неа, ни разу не занимался, но могу попробовать». «Будет скучно, попробуй, только желательно сначала на обычных деревяшках». «Конечно, до дома мы добрались уже в сумерках. Мишка взялся готовить ужин, Петр пошел обойти окрестности. По сути, в этом не было необходимости, но раз за это идет опыт ему как охранителю, то почему бы не качаться в любой свободный момент. Ну а Коля пошел своего чемоданного монстра освобождать. Один я остался не у дел. А что нужно делать, когда делать нечего. Правильно, кокон, вход, хранителя улучшить, красота, 0,2 тысячи маны, плюс 200 опыта, здравствуй, 12 уровень, 119, 11 520 опыта, интеллект сделаем плюс 1, итого 9, осталось самое вкусное, что там мне из способности перепало, вами получено способности с чего хочу, из того и строю, при отсутствии на складе какого-либо необходимого материала, вы можете вместо него использовать другой аналогичного вида. При такой замене требования по количеству материала увеличиваются в 10 раз. Ну все, теперь я могу строить буквально из гена и палок. В принципе, на текущем этапе развития, данная способность не сильно актуальна, ведь основные материалы я и так могу набрать. Но при дальнейшем развитии постройки более технологически сложных вещей, эта способность меня, как подозреваю, весьма сможет выручить. Ну, вроде все сделал. Вылезти, что ли? Проверить, как обстановка. Да ну их всех. И так голова болит и все раздражают. Нужно меньше с людьми общаться. Или еще больше таблеток жрать. Спать. Утром в очередной раз проснулся в не самом лучшем расположении духа. Выполз из кокона, сразу полез в аптечку, проглотил таблетку. Надо будет спросить у главы сухого дола, есть ли в их аптеке такие, а то мой запас уже кончается. С таким-то потреблением, как ни странно, сегодня я проснулся раньше всех, на часах было почти 7 утра, ну и что, все еще спят, нам к 9 нужно быть на заводе, рота, подъем, гаркнул я, сработало, все трое стали недовольно выползать из нагретых постелей, деспот, дал бы хоть полчасика еще поспать, начал бухтить Колян, а ни хрен, мы в 9 утра должны быть на заводе, забыли, что ли? Еще и за гостями нашими сбегать надо, обещали же до поселка подвезти. А чего? Зачем в поселок? Заволновался Мишка. Давайте их у себя оставим в деревне, пусть живут. Да я-то не против, ловелас, сказал я, морщась от головной боли, но не буду же силой заставлять. Я, конечно, предложу, но выбор все равно за ними. Понятно, расстроенно сказал парень. Не дрейфь, если что, найдем тебе мотоцикл. Будешь мотаться к своей пассе, а можно, непонятно чему больше обрадовался Мишка, то ли тому, что ему подарит мотоцикл, то ли тому, что разрешат к Кате в гости в поселок ездить, ну а почему нет, главное, чтобы с топливом не было проблем, по-быстрому позавтракав остатками вчерашнего ужина, мы направились к гостям в их временный дом, постучались, зашли, вся семья уже была на ногах и только нас ждала, ну что, как спалось? Поинтересовался из вежливости я. «Прекрасно, спасибо большое», — ответил за всех Анатолий. «Все в силе, подкините нас до поселка, да без проблем. У нас остаться не думали, если честно, думали. Но решили все же сначала проверить обстановку в поселке. Вы же, если что, не отмените свое приглашение, если там не понравится, да нет, конечно, места пока вдоволь. Только слишком долго не думайте, у меня в планах заселить деревню». Я на несколько дней за вами зарезервирую этот дом, но потом, если его займут и вы решите переехать к нам, то будете искать другой, решил я сделать вид, будто тут у меня очередь из поселенцев. Понял, попробуем быстрее определиться. Пока шли до нашего дома, Миша по-всякому пытался обратить на себя внимание Кати, но та показательно его не замечала, идя рядом с матерью. В конце дороги он уже грустный плелся в конце нашей колонны, смотря в землю и тяжело вздыхая, эх, юность. Далее мы, оставив юного романтика на хозяйстве, начали проходить в портал. По традиции, я пошел первый. И первое, что я увидел, выйдя наружу, это дуло автомата, направленное мне в лицо. Ну здравствуйте, приехали. Но все оказалось проще, чем казалось. В тот момент, когда я уже собрался обезглавить хулигана с помощью своей читерской обилки, я узнал вцелившемся в меня человеке в черной одежде того самого говорливого мужика, встреченного мной около баррикады на въезде в сухой дол. «Отбой тревоги, свои», — сказал я. «Тьфу ты, напугал», — сказал, опуская оружие, болтун. «Кто кого еще напугал?» — буркнул я. «Ага, твоя правда. Кстати, мы тогда так и не познакомились. Я Леонид», — чоповец протянул мне руку. «Владимир», — ответил я. После меня представились и протянули руки остальные мои товарищи, к тому моменту вышедшие из портала. Леонид рассказал, почему они так меня встретили. В принципе, на их месте я бы тоже был на взводе. Приехали на объект, вокруг валяются трупы зомби, стоит ментовский УАЗик и никого, только портал и странно светится. Подошли осторожно проверить, что за хрень такая, а тут оттуда я появился, такой красивый. Так что мне в какой-то степени повезло, что не пристрелили. А вы на чем сюда приехали, поинтересовался я. Да вон наш автобус стоит, кивнул Леонид куда-то мне за спину. И правда, там стоял желтый пазик, за рулем которого сидел мужичок, читая какую-то книгу. Слушай, Леня, я тут будущих жильцов вашего поселка привел, можешь их подкинуть к главе, побеседуют, обсудят возможности. Ну думаю да, нас тут 5 человек, помимо 6 твоих сегодняшних работников, 2, не считая водителя, смогу выделить в качестве охраны такси, но ты мне должен будешь, без проблем, с меня бутылка чистейшего, как слеза младенца, самогона, в деревне его полно, тьфу ты, я ж не пью, ладно, обменяю потом на что-то более полезное, Антон, Ваня, в автобус, сопроводите граждан назад, скомандовал Леонид. Через 5 пазик уже рулил в сторону выезда. Жаль, если спасенная семья все же решит остаться в поселке. Ну, а что поделать, это их выбор. Перед отправкой мы с ними, на всякий случай, тепло попрощались, так как еще непонятно, когда встретимся. Ну и, конечно, забрали выданный ранее огнестрел, несмотря на просьбу Анатолия оставить им хотя бы пистолет. Извини, друг, нету раздавать. Решите с нами остаться, выделю и пистолет, и автомат, а вот просто так не могу, на том и порешили. Привет, парни, вы, как понимаю, сегодня наша рабсила, обратился я к стоящей недалеко от нас 6 крепких мужиков. Ага, а я бригадир, меня Степа зовут, протянул мне руку один из них, Владимир, пожал я ему руку, заодно познакомившись с остальными, имена запоминать не пытался, все равно забуду, память на имена у меня все равно так себе, тем более, сегодня. Давай, Вов, очерчивай объем работ, хватать все, что не прибито и кидать вон в тот зеленый портал, что прибито отламывать и кидать туда же, работаем, пока тут не будет чистое поле, разве что трупы не трогайте, сами отнесем, хм, ну ладно, все понятно, сказал бригадир и пошел раздавать команды, я подошел к Леониду, у вас самих какие планы, будете ждать конца дня, чтобы потом работников домой отвезти, ну да, и вас будем охранять, все равно делать больше нечего, ну хорошо тогда, я пошел к своим, ну что, комрады, начнем работать, Петр, ты как обычно, нас охраняешь, да опыт получаешь, Коля помогает нашей бригаде таскать рисы, ну а я сейчас вам тут малость помогу с уничтожением вон тех силосов, я мотнул головой в сторону башен, на которых ранее сидели уехавшие в поселок жильцы, а то обидно столько металла оставлять, ну а потом смотаюсь сам в поселок, нужно обсудить кое-что с главой, давай, жги, поддержал мое решение Петр, жги, так жги, я подошел к 3 здоровенным башням, активировал портальный склад и, красуясь перед обратившими на меня внимание чоповцами и грузчиками, резко закрутил вокруг себя свой читерский резак, разрезая сразу у всех хранилищ их опоры, разрезал и гордо выпрямился, типа смотрите, какой я, да только упустил один момент, силосы стали заваливаться прямо на меня, упс, нехорошо как-то, подумал я, резко меняя дислокацию, успел отскочить от всех 3 буквально чудом, да уж, это было бы очень тупо, оказаться под завалами, я оглянулся на смотревших на меня людей, если во взглядах учёпа и бригады читалось непонимание моих действий, то во взглядах своих друзей я читал их отношение к моему поступку, и оно было, мягко говоря, нелестное. «Ну да, затупил, с кем не бывает», — произнес я вслух, пожимая плечами. В ответ на эту фразу Петр просто показал жест фейспалма. Далее я, не теряя времени даром и пока действует склад, стал разрезать эту кучу упавшего металла, чтобы сделать его возможным для переноски. А то Коля хоть и сильный, но все равно сомневаюсь, что унесет все это одним куском, поэтому шинкуем, за отведенные 5 довольно много успел сделать, но, к сожалению, работы здесь было еще много, ладно, больше мне здесь делать нечего, я подошел к товарищам, парни, ну я поехал, как освобожусь вернусь, если что, связь через наши передатчики, так мы решили называть мышат, которые на постоянной основе у каждого из нас теперь тихонько сидели в кармане, главное, не раздавить, а то Мишка обидится. «Вов, может, я с тобой?» – спросил Петр. «Тут хоть и недалеко, но мало ли. Хм, я задумался. Наверное, ты прав. Коль один тут поработаешь, да без проблем», – пожал плечами Николай. «Мне же больше опыта достанется. Ну и отлично. Если какие проблемы, ныряйте в портал. Я тебе дал доступ к замку от клетки, откроешь. Ок, понял. А мы с Петей погрузились в УАЗ и рванули в поселок, оставив друга под охраной ЧОПа, тем более и автобус с уехавшими ранее охранниками уже вернулся. Все, это наша последняя поездка на этом чуде отечественного автопрома. Как вернем его на базу, пойдем за джипом. Будем ездить в комфорте. Петр Алексеевич по традиции был в своем кабинете. Интересно, а дом-то у него тут свой есть или живет прям где-то в администрации? Привет, Петр, поприветствовал я его, подавая руку. Привет, привет, мои деревенские друзья, поприветствовал тот нас. Ко мне тут от вас люди приходили, попросили приютить, а себе чего их не взяли? Да я спрашивал, отказались. Захотели, для начала, посмотреть, как в поселке у вас. А, вот оно что, ну понятно, я им сопровождающего дал, ездит, смотрит свободные квартиры. С частными домами у нас дефицит, все уже заняты. Люди прошарили, что халявы не будет и теперь лучше жить на земле, со своим отоплением и водой. Вот и сразу же кинулись ко мне, спрашивать и занимать дома. Ну а я что, я не против, будут часть урожая сдавать как налог и прекрасно. Так что твои люди опоздали, это хорошо, надеюсь, все же со мной останутся. Мне люди нужны, а то иначе грустно как-то. А много людей планируешь взять? Заинтересовался глава. Да хрен знает, поначалу немного, а то их сложно контролировать будет. Ишь ты, контролер нашелся. Ну а что делать, не анархию же разводить? Тоже верно, просто у меня есть, так сказать, лишние люди, которых я не прочь бы сплавить куда-нибудь. Нет уж, дорогой, так не пойдет, не нужно на меня спихивать своих трудных. Мне бы кого хорошего, с полезным классом, например. Ха, такие самому нужны. Ну как хочешь, а я бы, может, так тебе каким интересным девайсом бы помог. Умеешь ты уговаривать, шельмец. Ладно, ничего обещать не буду, но поспрашиваю народ, живущий в квартирах, может, кто захочет переехать и жить поближе к земле. Вот и договорились, ответил я. А что приехал, то о своих людях поинтересоваться? Да не, я просто понял, что одного дня на заводе будет маловато. Выделишь, если что, еще раз людей, или два, как получится. Да без проблем, тариф на день ты знаешь, причем сам цену назначил. Ага, значит, договорились. И еще, у вас случайно вот таких лекарств не водится в аптеке? Я подал для примера блистер своих успокоительных. Да хрен знает, давай запишу название, спрошу у провизора. Ну или может фельдшер ФОПИ знает. Спасибо, буду благодарен. Да пока ни во что. Кстати, что у вас тут со связью? Сотовая, имею в виду. Работает? Да нет ни хрена. На базовой станции нет электричества. Точнее, не на нашей. На нашей-то я организовал генератор. А на следующей, с которой на нашу сигнал идет, видимо, нету. Я со связистами в городе по рации кое-как связался через пятые руки, пока не могут наладить ничего. Так что, увы, со связью реальные проблемы. Причем, я бы не надеялся на скорое решение. Рации теперь наши все. Жаль, а то хотел с родителями связаться напоследок, они у меня в Новой Зеландии живут. О, неплохо. Там, наверное, тепло и спокойно. А почему напоследок-то? Да так, просто к слову пришлось. А там и правда, тепло и спокойно. По крайней мере, было до апокалипсиса. Ну да, ну да. Ладно, поедем проведаем, как там наш сборщик стеклотары поживает. Вы уже успели у меня тут человека завербовать? Удивился глава. А как же, не только тебе наших людей квартирами сманивать, вымученно улыбнулся я. Голова просто горела огнем. Хотелось разбить ее о стену, или кому-нибудь разбить голову об стену. Мы попрощались с главой и поехали к Ивану, но его, к сожалению, не было на месте. Хотя около дома мы увидели несколько десятков бутылок. Молодец, значит, не пропил, а собирает для нас. Ладно, Петь, поехали до наших тружеников. Да я домой метнусь. Достало уже все, голова раскалывается. Ну хорошо, поехали, если так, ответил Петя. У тебя опять какой-то кризис твой психологический. Ты таблет купил? Да, но всего одну с утра. Кончаются уже. Зря я что ли попросил главу у себя поискать. Раньше запас-то был, но я же начал их больше пить. Да и, походу, привыкание. Нужно новые какие-то пить. А где сейчас нормального врача найти, который скажет, какие надо? В Москве-то есть, а здесь таких нет. Ну так поехали в Москву. Да куда поехали, здесь еще дел куча. Да и опасно там, насколько знаю. Плевать, нельзя же тебя таким оставлять. Ай, забей, поехали уже, начал закипать я. Мы двинулись. По приезду увидели отличную картину. Грузчики выстроились цепочкой и закидывали без перерыва цемент в портал. Быстро, четко, без лишних телодвижений. Ну красота же. Коля в этот момент уже почти закончил с утилизацией большей части разделанного мной металла. Он подходил к порталу и кидал туда уменьшенные куски, стараясь попасть между конвейером из цемента. Любовался бы и любовался, если бы не хотелось их всех убить. «Парни, перекурите. Мне пройти надо», — крикнул я. Услышали, остановились. «Ладно, Петь, Коль, я пойду отдохну. Вы тут сами как-нибудь. Устанете, возвращайтесь. Но раньше вечера. Надеюсь, не вернетесь». «Добрый ты», — хмыкнул Коля. «Ладно, иди. Мне тут опыт в промышленных масштабах падает. Я уже 9-й успел прокачать». «Ага, знаю, мне что же от вас перепадает немного». «А, ну да, все, пока». Я прошел в портал и очутился в клетке. Раздражает, все раздражает. Как же я устал. Вышел, прошел в дом и, ни слова не говоря Михаилу, с удивлением посмотревшему на меня, залез в кокон. Вход, режим строительства. Посмотрел на ресурсы. С каждой секундой счетчик наличия рос. Отлично. Значит, на все хватит. В хранителе полно маны. У меня полный запас маны. Поехали. Лучший способ отвлечься – это созидание. Железобетонная стена. Построить, построить, построить. И так много-много раз. Закончилась мана в хранителе. Закончилась мана у меня. Я вылезал из кокона, пил зелье маны и снова погружался в него. Строить, строить. Очнулся только когда все деревянные стены и потолок нашего дома были красивого серого цвета. Счетчик рисов все рос и рос. Но мне уже не нужно было. Я все, вроде бы все закончил. Домик защищен. Уровень уже 13-й. Символично. Характеристику в интеллект, добив его до 10-ки. Кокон. Выход. Мишка с опаской поглядывал на меня, сидя на стуле стола. «Дядь Вов, с вами все в порядке?» — спросил он с тревогой. «Да, Мишень, устал просто. Слушай, я тут неподалеку за забором видел ту псину, про которую мы говорили, которая плохой охранник, но хороший сторож. Сгоняй, приручи, пока не убежала в очередной раз. Ну хорошо, схожу. А вы лягте, поспите. И правда, как-то не очень выглядите». «Да, я сейчас лягу. Беги, а то точно убежит». Миша вышел за дверь, а я стал осматриваться. И правда, все выглядят иначе. Не так, как раньше. Теперь многое стало понятно. Я подошел к коробке, временно служащей нашим оружейным ящиком, достал оттуда лежащий сверху пистолет Тихого. Внимательно рассмотрел. Красивое оружие. Мне больше нравится, чем ПМ. ТТ более массивен, опаснее смотрится. Да и мощнее, насколько знаю. Проверил магазин. Патроны на месте. В моменты обострения своей болезни я всегда думал, смогу ли это сделать, а когда проверять, как не сейчас, верно. Я взвел пистолет, приставил его себе ко лбу и нажал на спусковой крючок. Миша как раз подходил к двери, неся на руках худую, но явно довольную мелкую собачонку, когда услышал внутри дома громкий выстрел.